Глава 58. Дэйн. С тех пор, как я приехал, тайны только множились. Не успевал я отгадать одну, как появлялась новая. Почему умер мой брат? Несчастный ли это случай, или все же его убили? Кем является вдова моего брата? Мошенница или просто содержанка? Кто угрожал нам за долги? Где находилась Софи, которую Валерий явно прятала? И какие причины толкали ее на то, чтобы скрывать сестру? Что было в спрятанной склянке? Причастна ли Валерий к смерти Питера? Да, за вдовой брата водилось больше всего тайн. И, пожалуй, я бы начал именно с установления настоящей личности блондинки, если бы не две новоиспеченные гости – Шейла и Катарина – если это их настоящие имена. Ведь, возможно, они такие же фальшивые, как их слезы и пустые истории. Я понял, что меня обманывают гораздо быстрее, чем Катарина закончила свой душещипательный рассказ. Ее выдали быстрая речь, попытка выдавить слезы на самых драматичных моментах рассказа. И то, как она косила глаза в бок, словно пыталась вспомнить придуманные детали. Пожалуй, актерским талантом данную мисс судьба не наградила. Но я не подал и вида. Зачем? Ведь две пришедших в мой дом особы были настоящим подарком судьбы. Именно они должны были привести меня к загадочному Ди. А если мой брат был как-то связан с Ди, то именно в нем я мог найти разгадки. Поэтому, собравшись с выдержкой, я проявил максимальное сострадание, на которое был способен. В этом театре я займу место зрителя. Зачем ломать чужие планы? Явно две женщины готовились, так пусть покажут свое представление. Что у них в планах? Опоить меня чем-то? Может, любовный приворот? А может, просто решили отравить? В любом случае, у меня, как и у любого старшего дознавателя, был иммунитет к ядам и прочим приворотом. Да, я мог заболеть, но не умру точно. Так что отвар по особому рецепту моей жизни не угрожал. Весьма интересно, если это яд, но интереснее, если все же приворот. А может, зелье правды? Не зря же они тянули время, я точно им был нужен. Но зачем? Это я и собирался узнать. И все шло по плану, пока одна юная особа, виляя бедрами, не ворвалась на сцену. Валерия словно сошла с ума, вцепилась в заварник и отдавила Катарине обе ноги. Интересно. У меня не было времени думать, что вселилось в леди Райс. В нее, впрочем, частенько что-то вселялось. Хотя Валерия была чаще одержима внутренними демонами, чем вела себя как благопристойная леди. Вот только Валерий ломала мне все планы. Она быстро дала мне понять, что есть один участник данного представления, которого я не учел. И это отнюдь не зритель, а главная звезда сцены. А ведь она даже не догадывалась, насколько сильно рискует собой. Даже если я и не доверял ей, это был не повод рисковать этой глупой светловолосой головой. Ей нужно было держаться подальше, но, увы, она этого осознавать не желала. Напротив, Валерия окружила меня заботой и вниманием и не отходила ни на шаг. Я не мог выпроводить ее ни на минуту. Она без устали язвила Шейли, кривила лицо от слов Катарины и в минуту оказывалась рядом, чтобы невзначай то дотронуться до меня, то оказаться между мной и Шейлой. «Валерий, почему бы тебе не приготовить ужин для наших гостей?» Обратился я, предприняв очередную попытку выпроводить ее с покоев. «Не могу, я устала!» – ахнула она. «Такой тяжелый день, Дэйн! Я ведь целое утро и ночь готовила аукцион, а его сорвали! Такое гадство, знаешь ли!» «Такое гадство? Пожалуй, таких ругательств я еще не слышал. Тогда почему бы вам не отдохнуть, леди Валерия?» – спросила Катарина. «Весьма отдельное предложение». «Ну как же я оставлю вас?» – Валерия улыбалась и, кинув взгляд на меня, она легонько провела пальцами по моему камзолу. Этот жест она повторила уже несколько раз. Странный жест заставил меня задуматься о том, что если она и была психически больна, то у нее явно началось обострение. К слову, совсем не вовремя. Момент апогея представления стало, когда Шейла попросила воды, и Валерия вызвалась подать ей вожделенный стакан. Но вода так и не была донесена до бедной страдалицы. Вдова моего брата филигранно обронила его прямо на меня, а остатки еще и умудрилась вылить на Катарину. Это было сделано так красиво, что было даже непонятно, специально она это сделала или все же сыграла на руку ее весеннее обострение. «Валерия!» Не выдержал я, зарычав во весь голос. Катарина также начала причитать, а Шейла чуть не потеряла сознание от капель воды. На минуту в тесной комнате стало слишком шумно. Две женщины в одном доме слишком много, а три женщины невыносимо. При том, что каждая причитала что-то свое и в одно время. Когда я тщательно старался подавить в себе все бранные ругательства, Валерия вцепилась в мои плечи и начала тянуть камзол, явно намереваясь меня раздеть. Не понимая ее намерений, я схватил блондинку за руки и строго посмотрел. «Нужно поговорить, Дэйн! Мне нужно признаться!» Успела произнести она тихим шепотом, настолько тихим, что казалось и без звука, но я умел читать по губам. «Признаться? Сейчас?» Шум и гам прекратился. Должно быть, наша с Валерией сцена заинтересовала и двух наших гостей. Ведь Шейла и Катарина синхронно замолчали. Они словно ожидали дальнейшего развития событий. Вряд ли они услышали слова Валерии. Она произнесла их слишком тихо. Хотя, весьма заметно. Я запомнил, как на меня смотрела Валерия всего миг. Но она смотрела испуганно. Это натолкнуло меня на мысль, что Валерия могла что-то невольно слышать от Катарины или Шейлы. И именно это вызывало ее странное поведение. Она явно не была настроена шутить, хотя уже через миг Валерия примило улыбалась и извинялась за разлитую воду. Я ясно осознал, что блондинке есть что мне сказать. И это что-то было важным. «Валерия, я думаю, нашим гостям лучше отдохнуть, а мы бы пока вдвоем смогли приготовить для них какую-то закуску», спокойно произнес я. И неожиданно мою руку вцепились. Это была безжизненная Шейла, в которой неожиданно проснулась недюжая сила. «Ах, лорд Райс, вы не можете бросить нас! А если Ди придет? Лорд Райс, это опасно! Мы ведь договаривались с вами!» Вторила ей след Катарина. «Это ни в коем случае не нарушает наших договоренностей!» Я аккуратно высвободил руку из мертвой хватки и сделал шаг в сторону двери. Было видно, как две самозванки не хотели меня отпускать, но я не оставил им выбора. «Вам нужно отдохнуть, леди!» и переодеть мокрую одежду. Несмотря на то, что я дознаватель, считаю весьма неприлично мое присутствие при этом. «А если Ди придет, лорд Райс? Если...» «Я почувствую это, ведь предварительно поставлю защиту», уверенно сказал я. «Милые дамы, не беспокойтесь, я добегу до второго этажа намного быстрее, чем он. У страха глаза велики, но не думаю, что наш загадочный преступник явится именно в те 10 минут, что я сделаю для вас закуску. Вы ведь сами говорили, что ничего не ели вот уже несколько дней. Думаю, будет куда хуже, если вы по очереди будете падать в голодные обмороки». «Тогда позвольте помочь вам», – вызвалась Катарина. «Да что бы они ни задумывали, оставлять меня одного в их планах не входило. И сколько они собирались меня вот так держать? Вы должны помочь переодеться дочери, мисс Катарина. Бедная ведь еле шевелится», – раздался голос Валерии. «Будьте уверены, мы справимся вдвоем!» Обе женщины хоть и на минуту, но скривили свои лица. «Обещаю, за то время, что мы будем заняты, вам ничего не сможет навредить!» Постарался как можно мягче сказать я. Мошенницы поникли, но уже быстро взяли себя в руки. Не успел я сделать и шага, как оказался в объятиях Катарины. «Вы так добры, лорд Дейн, так добры! Мы вам так признательны!» Громко сказала она и отпустила меня так же быстро, как и сжала. Но следом в тисках оказалась Валерия. Ее сжали так же крепко и обмазали парой слюней и наигранных соплей. По лицу Валерии было видно, ей такие нежности пришлись не по вкусу, и она отстранилась от женщины. Какая примитивная игра! «Думаю, нам не стоит тратить время на сантименты», жестко сказал я и, кинув взгляд на Валерии, наконец двинулся к двери. За пару шагов оказался в коридоре и удостоверился, что Валерия вышла следом. Нужно было дойти до столовой, где я бы наложил защиту от прослушки. Не так и далеко, но Валерия вдруг застыла. «Дейн, мне нужно... нужно кое-что взять из своих покоев», — резко сказала она. «Это может ждать». «Нет, нет, нужно сейчас». Валерия развернулась и неожиданно кинулась к двери. «Я быстро! Жди меня в столовой!» Бросила она и, преодолев приличное расстояние в пару мгновений, закрылась, громко хлопнув дверью покоев. «Да что с ней? Живот прихватило!» Несмотря на то, что я прожил с Валерией достаточно, чтобы понять, что она весьма интересная личность, ее странности все еще вводили меня в ступор, особенно когда они проявлялись так же не вовремя. Сжав зубы, я все же решил спуститься в столовую. Ждать Валерии на лестнице было бессмыслицей. И благо блондинка решила свои проблемы достаточно быстро. Уже через пару минут она также оказалась со мной в столовой. Как только она вошла, я накинул защиту. «Говори, только быстро!» – сказал я. Валерия странно тряхнула головой. Этот жест заставил меня насторожиться, но еще больше слова, которые прозвучали после. «Думаю, нужно достать мясо и хлеб, а еще сыр», пробурчала она и двинулась вперед, желая меня обогнуть. «Мясо и хлеб? Сыр?» Я в один шаг преградил путь блондинке. «Что за игры?» «Что?» Недоуменно спросила она, подняла глаза и тут же их опустила. «Валерия, ты странно себя ведешь», резко сказал я, пока она снова попыталась меня обогнуть. «Наши гости голодны. Кажется, еще недавно тебя это не интересовало. Так что же изменилось?» Валерия потупила глаза. Что еще больше вывело меня из себя? Я положил руку ей на подбородок и заставил поднять голову, чтобы видеть ее глаза. «Я просто...» «Что просто?» Не выдержал я. Всегда бойкая и уверенная Валерия вдруг начала мямлить. «Что происходит?» «Валерия, ты странно себя ведешь. Постоянно трогаешь меня, язвишь нашим гостям. Шагу не даешь мне ступить без тебя. А еще ты, кажется, хотела в чем-то признаться. Так в чем же?» Я внимательно осмотрелся в карие глаза. В этот момент они вспыхнули огнем. Что она испытывает? Гнев, страх, просто нервничает. «Я ревную», – тихо произнесла она. «Что?» – не понял я. «Разве ты не видишь, что не безразличен мне?» Я даже не успел понять смысл слов, как Валерия сделала решительный шаг и накрыла мои губы своими. Это был не поцелуй, быстрое касание, которое закончилось так же быстро, как и началось. Что-то загрохотало, я, повернувшись, увидел Катарину. Она нарушила защиту, и магическая преграда с грохотом рухнула, предупреждая, что в зоне видимости нарушитель. Какого демона вообще происходит? Ах, простите, я просто вышла помочь. Шейла заснула, и я подумала, что буду больше полезна здесь. Женщина изображала стыд, хотя у самой на лице больше читалась растерянность. Ей не было стыдно за то, что она ворвалась, скорее была растеряна, увидев поцелуй. Наш с Валери поцелуй. Я в момент повернулся к Валери, но блондинке след простыл. Разве что кончик ее волос еще мелькнул из кухни. Куда она так быстро убежала? Что за бред? Только и звучало у меня в голове. Внутри что-то сжалось от слов Валери. Я осознавал сказанное все ярче и ярче. С каждой минутой, и это взволновало меня. Я нахмурился, пытаясь привести свой рассудок и чувство в состоянии полного покоя. Но внутри было какое-то странное и необъяснимое возбуждение. Это было не просто неприлично, это было вопиюще. Вдова моего брата призналась мне в чувствах. «Валери!» Быстро вспомнил ее поведение за день. «Что это, игра? Или все же ревность? Я должен был злиться, вот только почему-то в смеси чувств злости не было. Были другие, которые сбивали с толку. Да, какое-то бы красивое представление не подготовили для меня эти мошенницы, главной звездой сцены была и будет несравненная Валерия Райс».